Глава 23. А на следующий день нас встречала весенняя Москва. Снега практически нигде не было, только изредка в темных углах виднелись грязные, почти растаявшие остатки сугробов. Мы прилетели днем и сразу на аэродроме, сев в ожидаемую машину, покатили на Лубянку. Я думал, Иван Петрович себе выберет новый кабинет, но он ожидал нас в бывших бериевских апартаментах. Только секретарь сменился, и, увидев за столом в приемной знакомую физиономию Василия Кружилина, я обрадовался и тепло поздоровался с ним на правах старого знакомого. Вася тоже был рад меня видеть, только работа есть работа. Поэтому после рукопожатия он, доложив о прибывших, пригласил заходить в кабинет. Иван Петрович за обширным столом смотрелся очень органично. Только вид имел малость затраханный. Видно, с новой работы сон пришлось ограничить до необходимого минимума. Вот командир с лица и спал. Да еще и нервотрепка по приему дел. Но разговаривал Калычев, несмотря на зеленоватый цвет лица и запавшие глаза, бодро и энергично. Потребовав с доклада, он внимательно выслушал меня и Серегу и, положив наши рапорта в серую папку, сказал: «Что я могу сказать? С одной стороны, поработали неплохо, но с другой... Допустить смерть всех известных исполнителей – это явный непрофессионализм. Что-то ты, Илья, сдавать начал. Или удача отвернулась?» «Товарищ генерал-полковник, вы совесть имеете. На пустом месте вскрыли такое дело. А что, языков нет, так это чистая случайность. На подготовку времени вообще не было. И то умудрились почти все предусмотреть, даже страхующий вариант с фугасом. Да если бы не тот камикадзе с гранатой, мы бы...» Тут я заметил, что командир лыбится и заткнулся, а Иван Петрович, не переставая улыбаться, заметил: «Эк ты разошелся! Уже и пошутить нельзя. А вообще вы, ребята, молодцы. Действительно, дело важное сделали. И не ваша вина, что с исполнителями так получилось. Так что, Сергей, я думаю, тебе надо представление на свою группу писать». «Так мы уже...» «Ну да, как это я упустил. Про это вы никогда не забываете. Особенно Лисов шустростью отличается. Как что не сделает, тут же бумаги названия героя мне подсовывает». Я надулся и буркнул: «Один раз всего и было-то за дело, а вы мне теперь всю жизнь вспоминать будете». «Конечно буду. Такое не забывается. Ведь прямо за горло хватал, требуя звезду для своего крестника». И, видя, что я опять хочу возразить, предупреждающе поднял руку: «Ладно, все, пошутили и хватит». И сразу, став серьезным, продолжил: «Сегодня в 19:00 вам обоим быть готовым для доклада Верховного. Он уже в курсе случившегося, но про ваш разговор с Черняховским еще не знает. Хотя, возможно, Сталин ему звонил, и генерал армии лично докладывал Иосифу Виссарионовичу о вашем приходе. Еще прошу учесть, что на совещании будет присутствовать Абакумов, поэтому следите за языком. Это тебя, Илья, касается». «Иван Петрович, что, я совсем дурак, что ли?» «Не совсем. Поэтому, я надеюсь, мои слова до тебя дойдут. Сейчас можете быть свободны. Отдыхайте. Пообедайте. У вас есть почти 2 часа. 18 часов, чтобы были в моей приемной. Разрешите идти?» «Идите». На совещании у Сталина я впервые увидел того самого Абакумова совсем рядом. До этого нас жизнь как-то не сталкивала, а сейчас с удивлением смотрел на молодого генерал-лейтенанта и прикидывал, насколько же он старше меня. Выходило, что совсем немного, 3 года максимум. С ума сойти. Почти ровесник, а возглавляет самую лучшую контрразведку всех времен и народов. Во всяком случае, именно так СМЕРШ в мое время называли. Само совещание началось с доклада Гусева и последующих за ними моих дополнений и комментариев Калычева. Когда Абакумов услышал, что в этом деле, возможно, замешаны люди из СМЕРШа, он сразу надулся и принялся ерзать, видимо, соображая, кто из подчиненных ему такую подляну мог подсунуть. Сталин слушал всех не перебивая и только изредка задавая вопросы. Было видно, что хоть ему и доложили обо всем заранее, он до сих пор в шоке из-за методов разбора генералитета. Ну да, раньше, в старые времена, на дуэль вызывали. Позже, в крайнем случае, морду били или донос писали. Но чтобы так... Хотя Виссарионович, скорее всего, уже принял какое-то решение и теперь, следуя своей привычке, выслушивает остальных, чтобы составить окончательное мнение на этот счет. Глядя на вышагивающего Верховного, который изредка пыхал своей знаменитой трубкой, я неожиданно заметил, как его подкосила внезапная гибель ближайшего сподвижника. От Сталина остались только оспины и усы. Да еще и при ходьбе он стал странно крениться в левую сторону. Микроинсульт, что ли, со старичком приключился? Надо будет потом у Ивана Петровича спросить, с чего Верховный так сдал? Неужели действительно из-за Берии? Да, теперь ему и поговорить по-грузински не с кем будет, только если с охранниками. Кстати, я, заинтересовавшись вопросом, какие последствия были после гибели Лаврентия Палыча и как эти последствия скажутся на выпуске боеприпасов объемного взрыва, выяснил – никаких. Приказ увеличить количество смеси отдал генерал-лейтенант Ложкин из военприемки, который и погиб в том же бункере. Зато ведущие инженеры остались живы, и в скором времени сие секретное оружие появится в войсках. Вот это было бы очень хорошо, а то фрицы в Германии зарылись в землю, как кроты, и выковырять их оттуда сейчас стоит большой крови. Я это на примере Восточной Пруссии хорошо понял. Куда ни ткнись, укрепрайон с дотами, дзотами, крабами и бетонными капонирами. А с новым оружием мы их оттуда быстро выбьем. А вы, товарищ Лисов, так же считаете? Фу, хорошо, что задумавшись о своем, я не упускал нити разговора, идущего в кабинете, поэтому, резво вскочив, ответил. Так точно, товарищ верховный главнокомандующий. На засаду это мало похоже. На случайную ошибку тоже. У обоих убитых пуля в затылке. На войне всякое случается, но тут шанс был очень мал так попасть. Только я ответил в лес Абакумов. В тех местах мы столкнулись со специально подготовленными диверсантами, как они себя называют, Вервольф. Подготовка у них достаточно хорошая, и даже одиночка сумеет так изрешетить машину, чтобы гарантированно убить находящихся в ней. А я и не спорю. Говорю же, на войне все может быть. Только эти вервольфовцы очень вовремя свою засаду сделали, что и наводит на размышления. Ха, засады диверсантов всегда вовремя случаются. Во блин, как Абакумов за честь мундира борется. В принципе, в его словах, конечно, что-то есть, но шанс, что нужный нам человек в дивизионных тылах нарвется на засаду, причем как раз когда мы поехали его брать, исчезающе мала. Я уже открыл рот, собираясь спорить дальше, но Сталин, подняв руки, сказал «Брэк». То есть, конечно, он сказал несколько другое. «Не будем спорить, товарищи. У нас есть дело о покушении на командующего фронтом. И это дело надо расследовать. Я понимаю ваше волнение, Виктор Семенович, ведь, возможно, здесь замешаны ваши люди, и вам, как начальнику главного управления СМЕРШ, этот факт особо неприятен. Но следствие должно разобраться во всем. Как вы думаете?» «Так точно, товарищ Сталин. Считаю, что дело и так непроизводительно долго не расследуется. Ведь покушение произошло позавчера, а в нашем деле расследование именно по горячим следам может многое дать. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов выйти на заказчиков. Теряются очень многие улики. Я немедленно дам распоряжение следственному отделу фронта». «Не надо торопиться, товарищ Абакумов. Вот товарищ Гусев подозревает, что здесь замешаны люди из СМЕРШа. Как мы можем доверить расследование им же?» Калычев на этих словах удивленно поднял брови. «А вы предлагаете расследовать это нам, госбезопасности? Мы готовы немедленно выслать специалистов». Сталин хмыкнул и, глядя на меня, незаметно подмигнул, отчего я чуть со стула не свалился. А потом, жестов усадив и Иван Петровича, сказал: «Это важное и ответственное дело. Мы поручим Муру. Там специалистов тоже хватает. А вот о том, чтобы милиционерам не мешали, позаботится товарищ Гусев. Полномочий у него хватит, чтобы пресечь все попытки препятствовать следствию. Он, как человек, возглавляющий спецгруппу, предотвратившую это преступление, будет рад довести начатое до конца. Я прав?» Видно было, что Серегу такая заморочка совершенно не радовала, но он, резво вскочив, ответил: «Так точно, товарищ Сталин! А товарищ Лисов, когда вернется с задания, вам поможет. Я мало знаю людей, способных, как Илья Иванович, находить самые нестандартные решения и в конце концов добиваться своего. Да, товарищ Гусев, о ходе расследования вы будете мне докладывать каждый день. Следственная бригада уже сформирована и готова к вылету. Старший этой бригады сейчас ожидает в приемной. Больше я задерживать вас не буду. Вы можете идти, товарищи». Мы с Серегой поднялись и потопали из кабинета знакомиться с неизвестным ментом, а Калычев с Абакумовым остались на месте, видно, для решения очередных глобальных проблем. Надрывно гудя моторами, самолет с каждой минутой все дальше и дальше удалялся от Москвы, увозя нашу сборную компашку в сторону фронта. А компания собралась немаленькая. Помимо меня и Сереги, летела вся следственная группа МУРа в количестве аж 5 человек. Кроме их старшего, Александра Третьякова, присутствовали 2 его помощника – Денисов и Калныш, а также пара экспертов. Сейчас все менты, расположившись на каких-то тюках, дрыхли, а мы с Гусевым сначала попробовали общаться, пытаясь перекричать шум двигателей. Но потом мне все это дело надоело, и я тоже завалился на мешки. Вообще, в этот раз повезло. Попутным грузом шли не твердые угловатые ящики, а мягкая почта. Поэтому, расположившись с комфортом, сунув шапку под голову, закрыл глаза. Да, удобно устроился. Это вам не на жесткой лавочке часами попу плющить или на откидных стульчиках мучиться. И укачивает на них почему-то сильнее. Может, потому что поперек движения сидишь? Причем интересно, когда к немцам летишь, там хоть вдоль, хоть поперек располагайся, по барабану, как огурчик себя чувствую. А когда по нашим тылам на самолете мотаюсь, мутит. Да и Ли-2 еще тот лайнер. Все воздушные ямы его, благо хоть не сдувает сквозняками, как в ТБ, и в тулуп кутаться не надо. Постепенно проваливаясь в сон, вспоминал нашу первую встречу со следственной группой. Вначале еще в Кремле познакомились с Третьяковым. Когда мы вышли от Сталина, Поскребышев показал на напряженно сидящего худощавого майора приблизительно моего возраста. Увидев жест сталинского секретаря, парень вскочил и рубанул в нашу сторону строевым. Подойдя ближе, он встал по стойке смирно и представился. «Товарищ генерал-майор, начальник приданной вам оперативно-следственной бригады Московского уголовного розыска, старший уполномоченный майор Третьяков, прибыл в ваше распоряжение». Серега несколько секунд оглядывал тянущегося майора, а потом, скомандовав, вольно пожал ему руку, сказав: «Генерал-майор Гусев, а это мой заместитель, подполковник Лисов». Мент протянул руку и мне, но я, не дожидаясь рапорта, сбил весь его мандражно-пафосный настрой, возникший при виде многозвездных и орденоносных офицеров госбезопасности. «Да Лисов я, Лисов, можно просто Илья, и не напрягайся ты так, мы люди нормальные». «Устав и субординация – дело, конечно, хорошее, но нам теперь вместе работать, так что шагистику и козыряние прекращай. От тебя не строевая требуется, а знание по специальности. Ну, а мы будем помогать по мере сил». Майор от такого пассажа несколько растерялся, но надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки. Улыбнувшись в ответ, сказал: «Третьяков, можно просто Саша. Ваши замечания учту». Гусев на это только хмыкнул и предложил: «Ну что, товарищ майор, пойдемте знакомиться с вашей командой. Они сейчас где находятся?» «Вся группа с сегодняшнего дня считается на казарменном положении и расположились у нас на Петровке». «Хорошо, тогда поехали к вам». Пока катили в МУР, я еще немного пообщался с ментом, и он несколько оттаял. А то вначале парень сидел, как будто лом проглотил, и общался односложно, стараясь говорить исключительно уставными фразами. С другой стороны, его можно понять. Обычного опера выдергивают в Кремль и передают под начало незнакомых начальников, которые мало того, что являются представителями госбезопасности в больших чинах, так еще и в этом самом Кремле ориентируются, судя по поведению, как у себя дома. А нам этот парень и его люди нужны были не зажатыми и пугливыми, а работоспособными и соображающими. Поэтому, когда мы уже выходили из машины, я, пихнув Гусева в бок, прошипел: «Серега, перестань так надуваться. Это ведь не твои подчиненные, а просто прикомандированные. Сейчас вот запугаешь людей одним только видом. Когда они еще очухаются и работать начнут?» Гусев, подумав пару секунд, кивнул, поэтому знакомство и общение с командой следователей получилось не казенно-деловым, а гораздо более человечным. Менты, поняв, что ГБшный генерал по сути нормальный мужик, сразу включились в работу. Выслушав мой и Серегин рассказ, они начали задавать вопросы. Только вот толком мне отвечать не пришлось. В дверь постучал дежурный и попросил к телефону подполковника Лисова. Неудоумевая, кому это я понадобился, прошел за лейтенантом. Взяв трубку, услышал голос Васи Кружилина, который сообщил, что меня вызывает Калычев. Уточнив одного или вместе с Гусевым, удивленно хмыкнул и спустился к нашей «М-ке», стоящей у входа. Когда приехал на Лубянку, водилу отправил назад, а сам знакомым путем сбежал по широкой лестнице на второй этаж. Генерал-полковник уже вернулся от Верховного и встретил меня в своем кабинете, имея на физиономии очень странную улыбку. Правда, причина этой улыбки тут же выяснилась. Только я вошел, Иван Петрович достал из папки конверт и сказал: «Извини, Илья, сразу тебе это письмо не отдал, чтобы не отвлекать перед встречей с Иосифом Виссарионовичем. А сейчас бери, читай. Захочешь написать ответ, возьми конверт и бумагу у Кружилина, а потом отдашь мне для отправки адресату». Я с удивлением покрутил вытянутый конверт в руках и, не найдя на нем никаких реквизитов, разорвал. Внутри был еще один конверт. Блин, что это за матрешка бумажная? Причем, судя по всему, самая первая шкурка от этого послания в папке у Калычева лежит. Мне отсюда хорошо виден кусочек вскрытого коричневого пакета с сургучными печатями. Но когда, наконец, добрался до письма и прочел первую строчку, все стало на свои места. Глупо улыбаясь, я попросил разрешения выйти. Командир кивнул, а счастливый Лисов рванул читать письмо от своей невесты, пришедшей к нему через черт знает сколько границ. Расположившись на диванчике, сначала долго разглядывал ее фотографию, а потом жадно глотал строчки, написанные каллиграфическим почерком. Хелен, то ли сомневаясь в моих лингвистических способностях, то ли желая показать свою крутизну, писала по-русски. Двоечница. Ошибок наделала целую кучу. Но зато почерк у нее хороший, типично девичий, буковки ровные и пузатые. В волнении я даже закурил прямо в приемной, но потом спохватился и начал искать глазами, обо что бы можно погасить бычок. Видя мою суету, Вася, который сидел за столом и делал вид, что занят бумагами, улыбнулся и предложил: «Ты лучше иди в мой кабинет, там и покуришь, и ответ напишешь». Благодарно кивнув, переместился в кружилинский закуток, где опять принялся за олицезрение Аленкиной мордашки. Блин, я уже начал забывать, какая она у меня красивая. В конце концов, поставив фото возле лампы и периодически поглядывая на него, начал перечитывать письмо. Нахтигель расстаралась аж на 5 страниц, так что почитать было чего. Писала, как она устроилась в Швейцарии и как теперь работает врачом в женевском филиале больницы своего отца. Писала, что очень скучает. Писала, что когда на нее вышел человек из нашего дипломатического представительства в Женеве, она чуть в обморок не брякнулась от восторга. Хотя здоровье у нее отличное и даже более того. Причем слова «более того» были подчеркнуты. Интересно, что это значит? Пару минут поразмышляв, что она под этим имела в виду, решил, что может по Женеве грипп повальный ходит. А она одна здорова осталась, чем сейчас и хвастает. Но после этой, безвредной и безопасной, пришла мысль несколько настораживающая. Так. Да нет, не может быть. У нас-то и было всего один раз. Правда, с 3 подходами, но с первого раза залететь это надо сильно постараться. Я с барышнями неоднократно дела имел и достаточно хорошо знаю, что к чему. Поэтому мысль о моментальной беременности откинул как несостоятельную. Наверное, она что-то другое внимание обратить хотела. Понять бы еще на что. Подумав над этим еще какое-то время, но так и не придя к определенным выводам, стал читать письмо дальше. Аленка еще писала, что уже намекнула родителям про имеющегося жениха, но сказала, что познакомит их только после войны. На Мутор это произвело такое впечатление, что будущая теща моментально примчалась в Швейцарию и теперь живет рядом с Хелен, вся в надежде хоть одним глазком увидеть избранника своей дочери. Да, тут Мутор придется обломиться как минимум на полгода. Вот возьмем Берлин, тогда и насмотрится. Вообще написано было много о чем, но когда я случайно взглянул на часы, то пришлось отложить очередное перечитывание ее письма и заняться написанием ответа. Долго и длинно писать я не умею, поэтому ответное послание получилось только на 30 страниц, хотя вроде написал обо всем. И про чувства, и про жизнь. А самое главное, задал прямой вопрос, что значит «более чем отличное», да еще и подчеркнутое 2 линиями здоровья. Как эти ее слова надо понимать? В общем, посетовав на собственную тупизну, попросил сделать намек несколько толще для большей доходчивости. В конце концов, критически оглядев недописанный листок, очередной раз закурил и начал ходить по кабинету, соображая, что бы еще вписать, а то как-то несолидно и мало получается. Потом вдруг озарило. Некоторое время, выбирая между Звездинским и Высоцким, склонился в сторону более любимого поэта и, быстро сев к столу, начал выводить. «Здесь лапы у елей дрожат на весу». И далее по тексту. «Барышни с этого даже в мое время тащились, так что, надеюсь, моей зеленоглазой прелести эти стихи из будущего тоже понравятся». А когда отдавал письмо Калычеву, на всякий случай, даже не надеясь на положительный ответ, спросил. «Иван Петрович, а я могу ей свою фотографию послать?» Спросил и настороженно замер, думая, что командир сейчас опять начнет песни про бдительность и секретность петь. Но вместо этого он раздраженно хмыкнул и со словами «Вот как знал! А то ведь у тебя мозгов бы хватило бы ей себя в форме и со всеми регалиями послать. Но это запрещено, а вот эту можно!» И протянул мне глянцевый прямоугольник. Оба-на! С фотки на меня смотрела моя же физиономия, только в гражданском обличье. Это перед поездкой во Францию нас для документов щелкали. Наверное, оттуда у Ивана Петровича карточка и появилась. Но как он меня просчитал? Ведь снимок наверняка в личном деле хранился, а Калычев заранее позаботился. Растроганно шмыгнув, я поблагодарил командира и пошел за новым конвертом, так как старый был уже запечатан. В том, что послание будет подвергнуто цензуре, сомнений не было, но отдавать письмо незакрытым как-то не хотелось. Если надо, пусть без меня вскроют и переиллюстрируют на здоровье. Под эти приятные воспоминания, убаюканный шумом самолетных двигателей, я в конце концов и уснул.